«Спал последний раз 2 дня назад», — ответил Вячеслав. «Может, теперь объяснишь, зачем это повышение? Ведь был уговор, что выше генерала наших не поднимать. Так и название вашему подразделению был уговор не давать», — улыбнулся Сергей. Он достал из ящика стола 2 бокала и початую бутылку бренди. «Белый корпус». Он улыбнулся еще шире и сел в кресло. «Красиво. Присаживайся, в ногах правды нет». Генералиссимус разлил бренди по бокалам. «Расслабься немного. Полчаса у нас есть, а то вон весь на нервах», он вздохнул, как впрочем и я. «Так в чем дело?» Не унимался Лисицын, усаживаясь напротив него. «Обстоятельства, Слава, обстоятельства», он хлебнул и продолжил. «Для этого вы и были созданы, для крайних ситуаций. В общем, ты мне нужен предельно рядом, так сказать максимально. Эта должность сильно осложнит мою работу», парировал Вячеслав. «Ты справишься», ответил Сергей. «Сколько времени твоему подразделению потребуется на устранение беспорядков? Если подключу СОП, то за несколько часов управимся». «Отлично. СОП пусть занимаются, но бойцов твоих мне нужно будет здесь. Всех эвакуировать как десантную дивизию. Что с оружием и войсками?» Лисицын вздохнул. «С этим сложнее. Заводы в Африке и Антарктиде работают на полную мощность. Первая партия новых пушек прибудет через 3 часа, далее каждые 2 часа. «Сколько это?» — с надеждой в голосе спросил Воронов. «Через 10 часов каждая 5-я пушка на линкорах, по 1 на эсминцах и 3 истребителей, и около 2 часов на саму замену. Это мало, быстрее никак. Итак, делаем все, что можем». «Ясно», — Воронов еще разлил, «а что с боевыми дроидами?» «С этим еще сложнее», — ответил Лисицын. «Почти 2 суток ушло на поиски завода, который согласится их выпускать, все же это тяжкое преступление. В итоге пришлось решать вопрос через черное солнце». «Пошел на сделку с дьяволом», ухмыльнулся Воронов. «Когда все закончится, мы всех их ликвидируем», теперь уже ухмыльнулся Лисицын. «Отлично, считай, что согласовано. Так когда поступят дроиды?» «Через 12 часов будет 2 сотни», ответил Лисицын. «Хотя меня больше напрягает черное солнце, как бы они этот заказ себе не оставили. Мы их в темную используем, лишь бы информация не ушла, куда не следует». Воронов нахмурился. «Нам это мало поможет», он встал. «Подожди», остановил его Вячеслав, «вот отчета то-то». Он перекинул сообщение с браслета на компьютер в кабинете. «Так он себя сейчас решил назвать, наш тысячелетний искусственный разум», уточнил Лисицын. Воронов открыл отчет и прочитал первые несколько строк. «Слава, ты читал?» «Нет еще. Смотри», Воронов указал на экран, «это смоделированная броня кораблей противника. Состав и структура. Такое вообще возможно?» Лисицын посмотрел в экран, то, что он увидел, сложно представить. Казалось, такую структуру физически невозможно создать. «Значит, главное не из чего, а как?» «Будем надеяться, он прав с оружием», ответил он. «Ладно», сказал Воронов, «Барсов покажет тебе кабинет. Тут рядом. Займись пока эвакуацией и беспорядками. Докладывать по обстоятельствам. Работай. Разрешите идти?» «Погоди, ответь на один вопрос». Воронов встал и прошелся по кабинету, подбирая слова. «Я все же не могу тебя понять. Ты назначил в компсе комендантом Олега Царева, того самого, которого месяц назад настаивали отправить в отставку все, кому не лень. Почему?» Вячеслав тоже поднялся и подошел к генералиссимусу. «Ты в курсе, что Царев потерял всю семью?» «Нет», Воронов слегка удивился, «я несколько раз перечитывал его личное дело. Там этого нет. Он много лет назад служил в отряде моего брата Валерия», продолжил Лисицын. «Как-то раз его позвали родители на семейный праздник в загородный дом. Кажется, они занимались цветами, неплохое малое предприятие. Валерий отпустил Царева чуть позже оговоренного. Когда Царев прибыл на место, то обнаружил в доме чужих людей. Компания молодых ублюдков, золотой молодежи, заигралась настолько, что начали убивать людей. На этот раз им попался маленький уютный домик среди леса. Мать и сестру изнасиловали на глазах у отца. В момент, когда пришел Царев, они глумились над трупами. Олег их всех убил. По одному. После смерти моего брата всю информацию о Валерии Лисицыне зачистили. Так под зачистку попал и эпизод с Царевым. Какое это имеет отношение к делу? Мой брат любил говорить, ответил Вячеслав, не смог кого-то спасти, спаси другого. Неудача не повод останавливаться, а стимул бороться. У Царева после этого сформировалось стремление спасать беззащитных людей. К тому же он люто ненавидит заводчан и взятки. Ведь до его семьи, как потом выяснилось, были и другие, но родители этих уродов откупали всеми правдами и неправдами. А в нашей ситуации это очень полезно. Не хотелось бы, чтобы места в эвакуационном конвое выкупались. Нам нужны не богатые, а умные люди в первую очередь. Словом, он идеальный кандидат. Можно уже идти. Да иди ты уже, Воронов невольно улыбнулся. Лисицын вышел и пересек широкий коридор. Его кабинет немногим меньше кабинета Воронова, но стол для проведения совещаний там оказался такой же большой. Первым делом генерал-командующий убавил яркость света. Следующий час Вячеслав провел, раздавая индивидуальные инструкции каждому агенту СОП. В половине десятого, его часы все еще выдавали время в КМПСе, пришел доклад о первом корабле, поднявшемся с Земли. Вскоре число этих кораблей стало расти. По сути, при выходе на орбиту очередного транспорта, КВБ передавала эвакуируемых из своей сферы ответственности в сферу ответственности Корпуса космических сил. Еще час он потратил на переговоры с комендантами городов. Он указывал на ошибки тем, кто отставал, и выяснял причины успехов у тех, кто справлялся с эвакуацией лучше. Затем снова связывался с отстающими и давал указания. В 12 минут 11-го раздался звонок, предупреждающий о начале сеанса связи. Перед ним появился генерал ККС Филатов, он же капитан флагмана. «Докладываю, в 700 тысяч километров от Земли обнаружен корабль «Хвигов». Корабль шарообразный, диаметр 3450 километров, выходит на орбиту Земли по пологой траектории. По расчетам через 7 часов он выйдет на высоту Луны, возможно столкнется. Эвакуационный конвой, продолжал капитан, формируем на высоте 100 километров. Высота стремительного 110 километров, остальной флот от 115 до 120 километров. Доклад окончен, жду указаний. 3 часа 13 минут земного. Лисицын сначала захотел вызвать генералиссимуса по связи, но передумал и пошел к нему в кабинет. В приемной он на секунду задержался и спросил Барсова: «Игорь, почему капитан назвал противника хвигами?» Адъютант мрачно взглянул на генерал-командующего. «Хвиги – это демоны ночного неба из древней легенды. Если летчику перед ночным вылетом вместо «прощай» сказать «до свидания», то хвиг разрушит его самолет, разорвет его тело и заберет душу. Они пожирают тех, кого ждут. Так вот почему в ККС не принято желать скорейшего возвращения». «Именно», — ответил полковник, — «потому что в космосе всегда ночь. Но это очень древняя легенда и ее мало кто знает». «Благодарю за пояснение», — сказал Лисицын и зашел в кабинет. «Флот уничтожен», — сказал Воронов, увидев его, целиком, больше половины всего земного флота за несколько минут. «И это их не задержало, они добрались сюда раньше, чем мы думали». «Намного», — подтвердил Вячеслав, — «они могут напасть в любой момент. Есть предложение. Говори, мне нужен один линкор, два эсминца и три звена истребителей с новым оружием из первой партии». «Полноценная боевая группа», — уточнил Сергей, — «значит, следующие 2 часа мы будем безоружны». «Нет», — возразил Вячеслав, — «мы отправим конвой через 5 часов. Раньше конвой не собрать, а перевооруженная группа будет все это время сопровождать флот». «Рискованно», — заметил Сергей, — «если хвиги нападут раньше, мы поставим под удар и конвой. А если отправим конвой без охраны или по частям, и на них нападут даже малые силы, их уничтожат». «Подожди, подумать надо», — Воронов повернулся к иллюминатору, в нем открывался прекрасный вид на Землю. «Садись, созываю генштаб», — наконец ответил он. В течение 10 минут все генерал-командующие корпусов собрались за столом. Лисицын озвучил свое предложение. Обсуждали долго, наконец сошлись на том, что другие варианты еще опаснее. Больше всех возмущался генерал-командующий корпуса охраны порядка, но его ведомство вечно конкурировало с КВБ. Он настаивал на том, что нельзя подвергать опасности борт номер 1 с президентом и его администрацией. В итоге план генерала-командующего КВБ с небольшими корректировками приняли. Совместно с генерал-командующим корпуса инженерных войск они приступили к контролю за перевооружением, так как первая партия новых пушек уже прибыла. Время близилось к полуночи, а атака, к счастью, еще не началась. Воронов Вячеслава к себе не вызывал. Все это время он с генштабом составлял планы контрударов. Сложность в том, что очень много вариантов действий хвигов. Кстати, Очень скоро Лисицын заметил, что это слово прочно вошло в жаргон на флагмане, и на каждый вариант прорабатывался свой вариант действий. Но все упиралось в одно: если новое оружие, а его тоже народ уже окрестил халучевыми пушками, сработает. Лисицын заметил также, что у летчиков вызывало недовольство непонимание принципа работы этого оружия. Вот с лазерным или электромагнитным все понятно, а вот эта непонятная хрень заставляла их чувствовать себя неудобно. Тем более, что оно еще даже не испытано. В первом часу ночи Вячеслав начал обзвон комендантов городов с радостной новостью. В режиме конференц-связи с городами одного региона за час он справился и позвонил Цареву. «Люди напуганы», — продолжал Олег, — «да еще эта штука в небе становится все ближе. Какого она вообще размера?» «Больше 3000 километров», — ответил Вячеслав. «Как я понимаю, атака еще не началась», — заметил Олег. «Флот опять над нами и никаких вспышек». «Да, они как будто чего-то ждут. Кроме этого корабля больше ничего не обнаружено». Лисицын на секунду задумался и, решившись, сказал: «Олег, я переведу тебе координаты и того самого. Это секретная информация. Я подтверждаю твой допуск. Он в бункере глубоко под землей и очень быстро решает сложные задачи. Все, что могу, сам понимаешь. Благодарю вас, генерал-командующий», — ответил Царев. «Я подумаю, как это использовать. И еще», — сказал Лисицын, — «у меня сейчас очень напряженный график, но мои агенты», — он слегка ухмыльнулся, — «все же смогли пробиться. Я рекомендую тебе арестовать Виктора Наумова. Есть сведения, что он желает тебе смерти. Так что береги себя, удачи». Он прервал связь и подошел к иллюминатору. Земля из космоса выглядела удивительно мирной и спокойной, прекрасная сине-зеленая планета. С ночной стороны на поверхности горели яркие звезды городов. Он посмотрел вверх, туда, где медленно приближался огромный круглый корабль. Отсюда он не выглядел белым, а скорее светло-серого цвета. «Чего же вы ждете?» — сказал он вслух, за спиной открылась дверь. «Извините, что без приглашения, я так понимаю, это вы не мне сказали». В кабинет вошел высокий широкоплечий мужчина в темно-сером классическом костюме. В его узком и длинном лице, широком подбородке и высоком лбе угадывались черты умного человека. Синие глаза в окружении едва заметных морщин лишь дополняли это ощущение. Седые волосы выдавали его возраст. «Приветствую вас, господин президент», – поздоровался Вячеслав, – «чем могу быть полезен?» «Вам известно, что у меня натянутые отношения с генералиссимусом», — ответил президент Земной Федерации. «Теперь, когда вы новый командующий КВБ, я хотел бы быть уверен в вашей лояльности власти. Что вы имеете в виду?» — нахмурился Лисицын. Он терпеть не мог политику, хотя она постоянно лезла в его жизнь. Генералиссимус являлся командующим всеми оборонительными корпусами. Единственный корпус, который выполнял в том числе приказы президента, это КВБ. Как говорится, дьявол кроется в деталях, и этой деталью в данном случае была фраза в том числе. Президент Федерации не управлял ни одной силовой службой, кроме собственной охраны, а генералиссимус не лез в бюрократические дебри, за этим разделением власти и следило ведомство Лисицына. «Вы занимаетесь эвакуацией гражданских с земли», — ответил президент. «Начнем с того, что меня об этом оповестили в самый последний момент, а это все же не военные, а значит моя сфера ответственности. Я понимаю, что в данной ситуации требовались быстрые решения и готов закрыть на это глаза, но на основании статьи 2 Конституции я приказываю вам инициировать полный контроль за осуществлением оборонительными корпусами гражданских процедур». Вот и началось то самое, в том числе, что ж президент имел на это право. Смысл статьи 2 заключался в возможности всего корпуса внутренней безопасности выйти из-под управления генералиссимуса и подчиняться президенту, если сам корпус выяснит незаконность приказов генералиссимуса или хотя бы близость к тому. «Уверяю вас, господин президент», — Лисицын криво улыбнулся, — «если возникнет хоть малейшее подозрение, что генералиссимус выполняет ваши обязанности, мы непременно примем меры. Надеюсь, когда война кончится», — ответил президент, — «все быстро вернется в привычное русло. Верховный суд и Федеративный совет также выражают озабоченность. Скажу прямо, не позволяйте затягивать с военным положением. До свидания». Теперь все стало ясно. Весь мир летит к чертям, а глав исполнительной, судебной и законодательной властей заботит только одно — как бы правоохранительная власть не лишила их этой самой власти. Куда катится этот мир? Глава 9. Предатели. 1 июля 1247 год. Я, Э, 1 час 32 минуты местного времени, 6 часов 32 минуты земного. Западное побережье Северной Африки, город Кэмпс. Олег сильно хотел спать, но работу отложить нельзя. Напряженная ночь, тяжелая. Он еще раз перечитал личное дело Виктора Наумова. КВБ насторожила активность этого человека. Корпорация Наумов Роботикс самая древняя из существующих. Она пережила земную империю, проявила лояльность и поддержку земной федерации, но доверия никогда не вызывала, хоть и строго соблюдала закон. Теперь генерал, уже не генерал, а генерал-командующий КВБ, настойчиво рекомендовал арест ее владельца. Четкого ответа о причине такого решения Царев в личном деле так и не нашел. В итоге просто последовал совету. Приказ на арест он подписал и отправил в оперативный штаб. Ответ пришел очень скоро. Главное здание корпорации заблокировано, докладывал командир штурмовой группы, проникнуть внутрь нет возможности. Все подходы защищены автоматической боевой системой. Прошу подкрепления. Интересно, произнес в ответ комендант. Он встал со стула и повернулся к окну. Там на другом конце города располагалось высотное здание, хорошо заметное даже среди высоких башен города. Обычно всегда светящееся ночью огнями кабинетов, сейчас оно больше напоминало монолитный столб в 200 метров высотой. Почему-то подобная защитная система осталась незамеченной ни КВБ, ни КОП. Неприступная крепость выросла прямо под носом у КВБ. Арина, он резко повернулся к девушке, сможешь фильтровать звонки на важные и нет. Я не секретарь, хмуро сдвинув брови, ответила Соколова. А мне и не нужен секретарь, ответил Царев, мне нужен здесь человек, которому я могу доверять. Ты психолог, твой дядя утверждал, что лучший в восточном полушарии, значит справишься. Лесть, хороший прием, но... Арина соблазнительно перекинула ножки и добавила, хорошо, я согласна. Вот и отлично, резюмировал Олег и вызвал Макса по внутренней связи. Приказав Котову срочно собираться, он вызвал все группы, закончившие работу по эвакуации. Таких набралось около 30 человек. Закончив подготовку, он вышел из кабинета и направился двумя этажами ниже, в оружейную. Сюда уже вбегали те, кого он собрал. Вскоре вся штурмовая группа в полной экипировке уже ожидала его приказов. «За мной», — произнес он, оглядев оперативников. Продолжал он уже по дороге, «Вы теперь спецназ. Основная масса из вас десант, вам будет проще. Кто не имеет достаточного боевого опыта идет сзади. Главное постарайтесь не подстрелить своих же». Малый десантный корабль уже ожидал их на крыше башни. Всего несколько минут и они уже на подлете к зданию Наумов Роботикс. Внезапный удар сотряс корабль, раздалось многоголосие зуммеров, сигналов тревоги и сообщений об ошибке. «Уходим за башню!» – вскричал Макс Котов, срываясь со своего места. Он рванул в кабину пилотов и снова закричал еще громче, почти им в ухо, «За башню! По нам бьет защитная система! Прячемся! Быстрее!» Прежде чем приземлиться, МДК словил еще одно попадание. Акполи пропала и машина просто рухнула с высоты в 5 метров, лишь немного подхваченная ионными двигателями. Что это было? Царев адресовал вопрос Максу. «Боевая защитная система», — ответил оператор связи, хорошо разбирающийся во всем, что касалось боевых компьютерных систем, ее же запрещено использовать на поверхности планеты. «Как же так? Ее здесь просто не должно быть». Котов заметно нервничал. Его работа в КВБ всегда подразумевала спокойное времяпрепровождение за компьютерным столом. Максиму, что могло с ним произойти страшного, это потеря связи или низкоязыковая атака. «Но она здесь есть», — спокойно ответил Олег, — «расскажи про нее все, что знаешь». «Хорошо», — Котов выдохнул и принялся снимать боевой костюм. Каждый элемент он аккуратно складывал на порог МДК. «Ты что делаешь?» С изумлением спросил его Царев, остальной отряд также с непониманием следил за действиями оператора. «Ты же приказал рассказать, все, что знаю, продолжая снимать все вооружение», — ответил Макс, — «вот я сейчас пойду и все выясню». БЗС, военная система, псевдоинтеллект, она атакует любую вооруженную цель, человек без оружия для нее не цель, внедрение в систему и приказ уничтожить безоружного также невозможно, я надеюсь. Подожди, Олег попытался его остановить, почему идти должен?» Олег, усиленно пряча страх, возразил Котов: «Я уже готов. Кто-то другой должен будет также снять все вооружение и доспехи. К тому же нужно понимать, что ты видишь. Мне нужно подойти очень близко, чтобы оценить оборону. Все, я пошел. Не останавливай меня. И так страшно». Он решительно направился к углу здания. Первое, что порадовало Макса, так это случайные прохожие. Несколько человек прошли мимо здания Наумов Роботикс, хоть и на значительном расстоянии, но все же живые. Котов, максимально стараясь скрыть дрожь, осторожно направился в сторону тяжелых металлических ворот, закрывавших главный вход. Когда до них осталось всего 20-30 шагов, в его сторону повернулись сразу 4 турели с электромагнитным пулеметом. Видимо, просканировав его, они плавно продолжали целиться в него, но огонь не открывали. «Спокойно», — сам себе сказал Котов, — «я просто пройду мимо. Одна турель, вторая». То, что он искал, оказалось весьма близко. Главная башня — устройство кругового обзора. Повезло. Те, кто устанавливал систему, не очень понимали ее смысл. Эта небольшая бронированная коробочка должна стоять там, где она будет видеть все вокруг, но она должна быть прикрыта живыми бойцами. А их, похоже, нет. Еще пара шагов вперед. Что ж, он еще жив. Маленькое устройство переместилось из кармана в руку. Еще шаг. Словно что-то просто выбросил. Прошел мимо и с небольшим разворотом обошел башню с другой стороны. «А ты смелый», — усмехнулся Олег, завидев друга, что узнал. «Не узнал», — поправил его Макс. Трясущимися руками он достал свое главное оружие. «Планшет, гораздо лучше. Я ее сейчас попробую отключить». Я бросил рядом небольшую хакерскую приблуду. Оператор что-то начал усиленно вводить в планшете. «Я думаю, осуждать ты меня не будешь. Штучка, мягко говоря, не совсем законная, но...» С площади перед зданием раздался небольшой хлопок. Микровзрыв создает электромагнитный импульс. Он частично вырубает внешнюю защиту, пояснил Макс, осталось только проникнуть по пробитому каналу. Все современные устройства после повреждения пытаются восстановить цепи. Этим мы и воспользуемся. Пальцы оператора забегали по появившейся перед планшетом лазерной клавиатуре. «Все», — радостно заявил он, — «Олег, с тебя бутылка. Я не только отключил БЗС, но снимаю защитные экраны». Царев осторожно вышел из-за угла. Пулеметные турели складывались и прятались в ниши. Металлические ворота разъезжались и также скрывались, будто никогда и не пугали своим видом случайных прохожих. «Да уж», — заметил стоящий рядом десантник, — «современные войны выигрываются с клавиатуры, а не этим оружием. За мной», — прокричал Олег. Он первым рванул вперед. Стеклянные двери, не желавшие открываться, он просто проломил сходу массой экзоскелета. Пустота. Богатая отделка фойе встретила штурмовую группу какой-то гробовой тишиной. «А вого!» — воскликнул Макс. Он последним добрался до здания, успев натянуть лишь экзоскелет. Возвращать назад пулемет оператор, похоже, поленился, ограничившись перекинутым через плечо лазерным автоматом и планшетом в сумке на бедре. Все кругом покрыто тщательно отполированным до зеркального блеска черным и белым камнем. «Никого», — доложили бойцы, осмотрев весь первый этаж. «Поковыряй», — сказал Олег Котову, указывая на планшет, валяющийся на пустой стойке приемной. Макс тут же приступил к делу. «Последний этаж. Наумов там. Его охрана 220 бойцов. Легко вооружены. Имеются 2 пулемета». Олег подошел ближе и внимательно осмотрел открывшийся план. «Грамотно. Грамотно», — похвалил он тактику противника, — «но кое-что упустили. За мной». Снятие защитных экранов внесло сумятицу в ряды наемников. Они и без того прекрасно понимали, что перешли закон. Только большие деньги смогли заставить их вооружиться запрещенным для гражданских лиц оружием. До этого внутренняя охрана корпорации могла носить максимум электрошокеры. Теперь же они вглядывались в дальний конец коридоров, держа на прицеле двери лифтов. И прицелы эти примкнуты далеко не к нелетальному оружию. Современные лазерные автоматы больше пугали, чем внушали уверенность. Каждый прекрасно понимал, что мощь государства еще велика. Да, когда наступил час Х, руководство выписало огромную премию и выдало самое передовое вооружение из производимого корпорацией. Следом выдали броневую защиту военного уровня. Тот, кто хотел отказаться, побоялся об этом заявить. Так и стояли они сейчас напуганные, встревоженные и нервные. лишь на двух укрепленных позициях с электромагнитным пулеметом по 5 бойцов на каждой, уверенность в своих силах оставалась на достойном уровне. Тишина напрягала. Все молчали. То ли от страха, то ли еще от чего. Каждый шорох заставлял нервно сдвигать прицел по его направлению. За спиной вылетели окна. Пара десятков бойцов в черном внезапно появилась за спиной. Появившиеся на 42-м этаже фигуры тут же исчезли. Высокий, свистящий звук работающего пулемета наполнил этаж. Полупрозрачные фигуры сеяли смерть вокруг. Наемники Наумова, пытаясь отстреливаться, ранили в том числе и друг друга. Беспорядочная стрельба быстро не оставила и одного целого квадратного метра от окружающей обстановки. Разрываемые снарядами человеческие тела покрывали лужами крови и ошметками мяса стены и пол. Мясорубка продолжалась недолго. Численное превосходство охраны Наумов Роботикс мгновенно сошло на нет. «Можно», — сказал в рацию Олег. Тут же на этаж залетел последний боец, Макс Котов. «Живой», — обратился к нему Царев. Он знал, что его друг боится высоты. А обходной маневр потребовал передвижения на огромной высоте, свыше 100 метров над землей. С соседнего здания бойцы зацепились крюками за крышу Наумов Роботикс и прыгнули вниз. В процессе падения тросы втягивались, и в результате на излете каждый из них угодил как раз в окно предпоследнего этажа здания. «Жить буду», — буркнул в ответ Макс. «Где Наумов?» Один из бойцов уже допрашивал выжившего охранника. Там окровавленное тело кое-как указало рукой на лестницу наверх. Олег в сопровождении еще 10 бойцов двинулся в указанном направлении. Дверь кабинета владельца корпорации слетела с петель. В богато обставленном помещении за чисто деревянным столом сидел человек. Виктор Наумов поднял голову. «Ты опоздал, комендант», — произнес он. «Неужели ты думал, что я физически здесь?» В подтверждение своих слов Виктор провел рукой сквозь поверхность стола. Голограмма Олега уже начинала раздражать это древнее изобретение. «Война закончится», — продолжил Наумов, — «а вот ваше государство больше не восстановится. Неужели ты думаешь, что кроме тебя некому подписать разрешение на вылет? Мои корабли и так взлетят. Что за хрень ты несешь?» — выругался Царев. «С помощью Черного Солнца я создам второе государство на планете». У Виктора явно появилось желание похвастаться. Кому-то кажется странным, когда главный злодей долго и тщательно в фильмах рассказывает все свои планы. Теперь же все объяснялось просто, самолюбие требовало восхищения. Наумов просто не мог отказать себе в удовольствии пояснить всем этим тупицам, как он их лихо обманул: «Там будет власть только моя, никаких больше пособий, никакого социализма. Кто не работает, тот ничего не получит, земная империя переродится, я заберу себе половину мира». «Чё ж, только половину?» – ехидно ухмыльнулся Олег. «Такой у меня договор с Черным Солнцем», – с досадой пояснил Наумов и продолжил с довольной улыбкой: «Ты же так долго не мог понять, откуда у них современное вооружение». «Что на кораблях?» – сурово спросил Царев. «А это уже тебе знать не нужно», – Наумов поднялся со стула. Его фигура сделала пару шагов и исчезла. «Обыск», – коротко приказал Олег, оглядывая помещение. К тому моменту, когда в кабинет вошел Макс, бойцы уже успели перевернуть все, что попалось им на глаза. «Компьютер здесь есть?» – громко спросил любитель двоичного кода. «Вон на столе», – бросил кто-то из бойцов, махнув перчаткой в сторону планшета, уже изрядно заваленного высыпанным из ящиков содержимым. Блеснув глазами, Макс кинулся к нему. «А вого!» – воскликнул Котов. «Здесь прямой доступ к серверам корпорации». Браслет Олега принял сообщение. «Ну что там еще?» Все свое недовольство он вложил в эту фразу, открывая электронное письмо. «Старый волк, конечно, просил не трогать государство в восточном полушарии. Но я не смог удержаться. Ведь ты сам пришел в мой дом. Извини. Покинуть здание!» — закричал Царев, немедленно. Схватив Котова за руку, он рванул к окну. Следом также в окна выпрыгивали другие бойцы. Вслед им верхний этаж разорвало взрывом. Осколки бетона и стекла пролетели мимо. Снова взрыв, следующий этаж, еще один. Здание начало складываться внутрь, обрушаясь. Еще взрыв и еще. Похоже, взрывчатка заложена на каждом этаже. У самой Земли сработала аварийная система. Один единственный всплеск направленного гравитационного поля снизил скорость падения почти до нуля. Но рухнуть пришлось все равно изрядно. Рядом продолжали падать камни, какие-то металлические обломки, груды оборудования. В довершение все укрылось плотным облаком пыли. «Все живы», — передал по рации и громкой связи Царев, «по порядку рассчитать». «Первый, второй», — послышались ответы. «Тридцатый», — отозвался последний. «Тридцать первый», — пробурчал Котов рядом с ним, «можно мне уже встать на ноги». «Что выяснить успел?» — спросил его Царев, подавая ему руку. «Да почти ничего», — хмуро отозвался Макс, «но зато знаю, как узнать больше. Это не последнее сервера, есть запасное хранилище. Просто верни меня в мой кабинет». «Как скажешь», — Олег приказал всем собираться. К месту обрушения здания уже приближался еще один МДК. Время уже 3 часа ночи, а ему и его бойцам нужно хоть немного поспать. Глава 10. Кара небесная. 30 июня, 1247 год. Я, 9 часов 15 минут местного времени, 18 часов 15 минут земного. Восточное побережье Южной Америки, окрестности город Уимпс. «Вроде нормально», — сказал вслух Петр Молотков, оглядывая свою работу. Перед ним стоял сложенный на сухую кирпичный камин. Петр достал из сумки маркер и принялся рисовать на кирпичах. Он отмечал те места, где кирпич надо срезать или закруглить. Иногда он отходил на пару шагов назад и долго смотрел на свое творение. Наконец он закончил и подошел еще раз проверить фундамент. Бетон вроде встал и набрал прочность. Уже неделю он на земле. Самые напрягающие первые сутки, ведь пришлось очень много времени, целый день, провести в городе Туимпс, на восточном побережье Южной Америки. А это значит, общаться с обычными землянами. Все дело в том, что безработные на земле называли себя свободными, гордясь отсутствием занятий. Для жителя Хана подобный социальный статус – позор. Власти Хонской республики подобные настроения в своем обществе никоим образом не поощряли, но и особо не преследовали, хотя регулярно выслушивали за это от федерального правительства. Видимо, сказалась длительная изоляция хонского общества от земного, а также культура на родине первых поселенцев. Каждый ханец, который не имел работы, занимался каким-нибудь ремеслом. Пусть даже это не приносило никакого дохода, но вообще никак не работать считалось позором. Единственный землянин из безработных, кто вызывал у него уважение, это Артур Наумов. Это талантливый художник, который потратил очень много времени на самостоятельное изучение искусства фрески и теперь занимался этим профессионально. Так что вроде как он уже и не безработный. Петр собрался приступить к замесу глиняного раствора, когда раздался звонок в дверь. «Да кого же это принесло?» – недовольно пробурчал он, направляясь к дверям. Они с Артуром заканчивали отделку виллы какого-то богатого хмыря, и гостей не ждали. Петр, подойдя к входной двери, посмотрел на монитор. У входа стоял высокий голубоглазый брюнет с нервной улыбкой на лице. Петр приложил палец к замку, и дверь открылась. «Привет», — громко поздоровался гость. «Где Артур?» «Здорово. Наверху работает», — ответил Петр. «Это сам Кун Перов, известный дизайнер». Петр немного нервничал перед знакомством с ним. Сложить печь на Хане стоило порядка 200 тысяч. Здесь же, на земле, ему предложили за работу 3 миллиона рублей. Случайное знакомство на одном из объектов на Хане с Артуром привело его к такому выгодному контракту. Конечно же, еще до знакомства имя Куна Перова Петр слышал и не раз. Именно он поднял стоимость ручной работы на такую высоту, обеспечив многих хонских ремесленников выгодными заказами. Он ожидал увидеть важного человека, который с ним будет разговаривать с высоты своего статуса. Однако тот с первых минут удивил своей простотой. Кун вбежал по лестнице на второй этаж, а Петр пошел обратно к своей работе. Он еще раз осмотрел камин, представил его в готовом виде и отправился набирать воду в ведра, подключив машинку для резки и полировки кирпича. «Петя, собирайся. Поехали немедленно», — раздался голос Куна. Тут же он вбежал в ванную, выхватил у него из рук ведро. «Бросай все. Поехали». Он бросил ведро на пол, разлив воду. «Вы, что вообще новости не смотрите? Куда?» — недоуменно спросил Петр. «В Туимпс. Там моя яхта», — нервно ответил Кун и крикнул наверх. «Артур, ты готов?» «Собираюсь», — крикнул сверху Артур. «Не нервничай. Война началась, Петя», — сказал уже ему Кун. «Собирайся быстрее. Эвакуация в городах только идет». Он вытолкал его из ванны. Петр, понимая, что проще подчиниться, чем что-то выяснить и спорить, поднялся наверх. В помещении, выделенном им под подсобку, Артур скидывал свои вещи в сумку. «Как у тебя дела?» — спросил Петр. «Да ни хрена не успел», — ответил Артур. Он потрепал свои русые волосы и сказал: «Если зря отвлек, убью. Паникер». Петр тоже начал собираться. Когда сумки были уже почти набиты, в комнату влетел Кун. «Ну вы долго еще?» «Так», — злобно сказал Артур, скрутил Перова и почти крикнул ему в ухо: «Успокойся, истеричка». Он тут же отпустил его и, крепко обняв, поцеловал в губы. «Успокоился?» — ласково спросил он. Кун кивнул. Петр отвернулся, брезгливо морщись. Ханцы не были гомофобами, но у него дома считалось неприличным показывать прилюдно свои гомосексуальные отношения. Хотя, подумал он, в последнее время, при работе над этим проектом, Кун с Артуром стали воспринимать его скорее как друга, да и он, в принципе, считал их своими друзьями. «Сейчас мы соберемся», — продолжил Артур, — «сядем в машину, и ты спокойно объяснишь причину своей истерики». «Ладно», — ответил Кун, — «я внизу подожду, у машины». Когда они вышли к крыльцу, Кун нервно наматывал круги у своего сокола черного цвета. «Ну, наконец-то», — сказал он и сел в машину. «Давай рассказывай», — сказал Артур, когда они все сели. Следующие 10 минут Кун в деталях описывал события последних дней. Он решил, что нужно срочно попасть на его новую яхту. Отдельно Кун обложил кучей матерных слов КВБ, жалуясь на запрет взлета с земли яхтам только с хозяевами на борту. Величие стояло в порту города Туймпс, туда он и намеревался ехать. Петру с Артуром эта мысль показалась здравой. 30 июня, 1247 год Я, 9 часов 37 минут местного времени, 18 часов 37 минут земного. Восточное побережье Южной Америки, город Туймпс. «Ты чего через город ехать собрался?» — крикнул Артур, когда они уже подъезжали к городу. «Так ближе», — ответил Кун. «По окружной проще», — стал спорить Артур. «У меня сокол», — возразил Кун, — «я любые пробки объеду. К тому же уже поздно, теперь, чтоб вокруг ехать, надо разворачиваться». Несмотря на утро, улицы города оказались заполнены людьми, а дороги машинами. Кун поднялся на недосягаемую для более дешевых машин высоту в 25 метров. Теперь они двигались на уровне пятых этажей. Через три перекрестка пришлось свернуть, так как и эта высота занята. Поперек дороги дрейфовал патруль, освобождая место для экстренных служб. Они свернули к окраине. Среди высоток впереди показался храм солнца. Это огромное здание из гранитных блоков выделялось даже на фоне современных башен. Высота около 50 метров, 4 входа с разных сторон света. По углам стояли колонны квадратного сечения из целого куска гранита. Сверху огромный стеклянный купол. Как и положено, храм сверкал в лучах солнца. Вот что всегда нравилось Петру на земле, так это их отношение к храмам. На Хане население все же гораздо чаще атеистическое, там такой красоты не увидишь. Он прильнул к стеклу, разглядывая величественное строение, пока они пролетали мимо. Взрыв. Купол разнесло на мелкие осколки, части здания начали падать. Взрывной волной их машину резко отбросило на соседнее здание. Сокол ударился о металлический каркас, отскочил и ударился еще раз о противоположное здание. После этого машина вылетела на середину улицы и повисла в воздухе. «Артур!» — раздался голос Куна. Петр открыл глаза и осмотрелся. Боковое остекление разбито с двух сторон. Он сидел сзади и, спасибо его привычке пристегиваться, цел, только голова немного болела. Впереди же явно проблемы. Кун с водительского сиденья склонился над Артуром. Петр пододвинулся вперед, Артур полулежал на боковой стенке машины, на голове кровь. «Его в больницу надо», — сказал Молотков. «Артур». Не слыша его, Кун пытался услышать ответ от Наумова. «Кун». Петр положил ему руку на плечо. «Высади меня здесь и гони в больницу. А ты? Ты в порядке?» Обратил на него, наконец, внимание дизайнер. «В полном», — уверил его Петр, — «встретимся у величия. А сейчас не теряй времени».